Если ты лукавишь и хитришь, знаешь, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь, все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь, Бог откроет все твои обманы. Ты как листосину задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. И чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.